Глава 11. Трудоустройство. Юлия Новикова. Не знаю почему, но такое нестандартное знакомство с боссом взволновало меня. Я все гадала, услышал ли он, что я приняла его за животное, и вообще этот огромный, хмурый мужик меня впечатлил, что было достаточно странно, ведь в прошлой жизни меня привлекал абсолютно другой тип мужчин. Я настолько погрузилась в свои мысли, что совершенно не слушала возбужденный щебет Леона, шедшего рядом со мной. «Он впечатляет, не правда ли?» — обратился ко мне приятель, выводя меня из задумчивости. «Определенно». Машинально согласилась я и сразу смутилась. Неужели моя заинтересованность бородатым начальником была так заметна со стороны? «Эх, я бы хотел тебе многое тут еще показать, но боюсь, что на это у нас сейчас просто нет времени. Да и успеешь еще насмотреться, поэтому сделаем вот так», — сказал Леон, приложив свой аук к мерцающей поверхности купола. А я спокойно выдохнула, сообразив, что парень вел речь о заповеднике, а не о мистере Нормане. Дорожка под нами сразу пришла в движение. И дальше мы поехали вперед на довольно приличной скорости. Это было похоже на эскалатор, только двигался он горизонтально. Довольно скоро платформа, на которой мы скользили по джунглям, остановилась возле широкой стеклянной двери. Ее створки разъехались в стороны, выпуская нас из экзотического леса в привычный офисный коридор. Я следовала за Леоном, стараясь излучать уверенность, которой в данный момент не испытывала. Финансовый отдел заповедника ничем меня не удивил. Просторное помещение было разделено на небольшие сектора, где за матовыми стеклами сидели люди, и в основном женщины. Самой мне работать в подобных учреждениях не доводилось, но при посещении отделения банка, где обслуживался мой расчетный счет, я видела нечто подобное. Лео целенаправленно двигался по этому лабиринту, уводя меня за собой, пока не привел нас к одной из них. Предварительно постучав, бывший тьютор уверенно отворил стеклянную дверь, пропуская меня вперед. «Доброе утро, Софи! Вы сегодня еще красивее, чем в прошлую нашу встречу!» Расплывшись в очаровательной улыбке, пропел мой приятель симпатичной девушки, сидевшей у большого интерактивного монитора. «Здравствуйте, Леон. Я вас ждала. Это та самая сотрудница, о которой меня предупреждал директор Норман?» Уточнила хрупкая брюнетка, внимательно рассматривая меня большими голубыми глазами. «Да, позвольте представить вас, Юли Новикова, а это очаровательная фея, специалист отдела кадров Софи Блейз». Лаконично познакомил нас Лео, но при этом активно строил глазки хорошенькой сотрудницы. «Очень приятно. Документы мистера Леона Дереса уже готовы. Договоры и прочие формы я сейчас перекину вам на УК. Ознакомьтесь, и если вас устраивает, то завизируйте, а я пока займусь оформлением мисс Новиковой». Не купилась на обаяние моего приятеля Софи. Девушка улыбалась нам вежливо, но не более того. Неловких попыток Леона привлечь ее внимание как будто и не замечала. А вообще в нынешнем времени несколько странно относились к неформальным отношениям на работе. Они никогда не возбранялись, если были добровольными и взаимными, но приветствовали только намерение создать стабильную пару. Попытки же вступить с коллегами в краткосрочные романы, наоборот, порицались. Подобное поведение считалось признаком непрофессионализма и незрелости личности, и в случае злоупотребления даже могло стать поводом для увольнения. Поэтому настороженное отношение кадровички мне было понятно. «Присаживайтесь сюда, мисс Новикова. Приложите свой аук к считывающему устройству и перекиньте мне свои документы». Мне девушка улыбнулась уже более открыто, предлагая занять кресло слева от себя. «Можно просто Юли», — ответила я, занимая предложенное место. «Тогда и вы зовите меня Софи. У вас безумно интересная история. Мне даже сложно представить, сколько вам пришлось пережить. И как непросто, наверное, приспособиться к новому времени», — сказала девушка. «Да, я пока еще привыкаю, но быстро учусь и надеюсь стать полезным сотрудником», — ответила я, напомнив, что сюда я пришла не просто обмениваться любезностями, но и устраиваться на работу. «Я уверена, что у вас все получится. Вы раньше имели дело с животными?» — уточнила Софи. «Профессионально нет. У меня был свой бизнес. Сначала я открыла небольшой парикмахерский салон, а потом развила его в сеть элитных заведений. Но это было практически в прошлой жизни. К братьям нашим меньшим я отношусь спокойно, фобии и предрассудков не имею. Но ничего серьезнее, чем погладить котика или почесать за ушком соседскую овчарку, не практиковала», — честно призналась я. «Понимаю. «Вам придется многому научиться. Обычно мы не берем без опыта, но директор Норман за вас поручился. Первое время он будет вас обучать специфике работы. К тому же должна предупредить о том, что вы не сможете более чем на час покидать заповедник. У зоотехника, на должность которого вы претендуете, ненормированный рабочий день. Но зато в год вам полагается 60 дней отпуска. Это вдвое больше, чем у любого другого сотрудника. Только согласовывать их нужно заранее. Бесплатное жилье и трехразовое питание предоставляется». Серьезно сказала брюнетка, удивляя меня. «Интересно, почему мистер Норман пошел на это? Странно. Леон говорил, что наш директор не любитель долгих бесед, а тут обучение. Но в любом случае, я была благодарна этому непостижимому мужчине за предоставленную мне возможность обрести самостоятельность, поэтому оставила свои сомнения при себе». «Да, Леон меня предупредил об этом», — отозвалась я, оглядываясь на друга, который уже подписал все формы, а теперь внимательно наблюдал за нами. «Если вас все устраивает, то я подготовлю документы. Первый месяц — это испытательный срок. Оплачивается он по полной ставке, но если не справитесь, то мы можем уволить вас в одностороннем порядке», — уведомила меня Софи. «Меня все устраивает», — уверенно произнесла я. «Тогда знакомьтесь с трудовым договором и добро пожаловать в наш дружный коллектив», — улыбнулась мне девушка, и уже через несколько минут на мой аук поступили документы.